Глава 12. Потому что я не без наслаждения претворял в жизнь великий таоистский принцип Ву-Вэй – ничего не делания. Но совершенно неожиданно у меня возникло ощущение, словно я нахожусь в саду. Эн выбрала не самое удачное время, чтобы вдруг обрушивать на меня философию просвещения, и я мгновенно насторожился. «Эн», – произнес я, нащупывая точку опоры, – «что ты задумала на этот раз?» «Я пропала», — донесся до меня ее голос вместе со смутным ощущением боли. Цветы начали увядать, запахи становились тоньше. «Больно. Вот, я его остановила». «Энн, что происходит, черт возьми?» «Он здесь. Малыш Уилли пришел по мою душу». В это мгновение что-то в моих ощущениях перевернулось. Я очутился рядом с ней. Вместе с ней, как в прошлом, случалось всего несколько раз. Я чувствовал себя гостем в ее разуме, смотрел ее глазами, слушал ее ушами и чувствовал ее боль. Мы оказались в квартире, довольно большой, но я даже не мог представить, где она находится. Боковым зрением я заметил элегантную мебель, но наш взгляд через всю длину комнаты приковал малыш Уилли, прислонившийся к стене холла. Он стоял чуть сгорбившись и тяжело дышал. Невысокий простенок отделял нас от маленькой кухни. Справа большое окно с видом на залитый солнцем горизонт. Но я все равно не мог определить, где находится квартира, хотя чувствовал, что это восточное побережье. В углу размещался ее компьютер-телефон и так далее. Одним словом, домашний блок, как его теперь называют. Мы стояли у светло-коричневого кожаного диванчика, опершись на марокканский столик. В груди у нас пульсировала боль. «Сестра моя, я понимаю твою точку зрения», — произнес малыш Уилли, — «но ты только оттягиваешь исход, не больше». Энн добавила силы в созданную для него галлюцинацию. Она заставила его испытывать острую сердечную боль, такую же для него реальную, как настоящая, которую малыш Уилли вызвал у нее. Его это заметно отвлекало. Он на несколько секунд оставил свои попытки, тем самым давая Энн возможность разыскать меня и мысленно перенести к себе. «Какое-нибудь оружие, Энн! Вон та тяжелая пепельница или лампа, что угодно! Дай ему по голове!» — кричал я. «Переключайся на реальное нападение, оглуши его! Это тебя спасет! Наступай!» «Я... не могу!» — ответила она. «На то, чтобы его сдерживать, уходят все мои силы». «Тогда двинь ему между ног, выцарапай глаза, он убьет тебя, если не будешь нападать!» «Я понимаю», — произнесла она. «Но если я подойду ближе, преимущество будет на его стороне. Чем ближе подходишь, тем он сильнее». «У тебя есть пистолет?» «Нет». «Ты можешь добраться до кухни, взять нож?» «Он к кухне ближе, чем я, ничего не выйдет». Разговор отвлекал ее внимание, и я тут же почувствовал жгучую боль в груди и в левой руке, как тогда на монорельсовой станции. Энн послала малышу Уилли точную копию этого ощущения, и он прижал руку к груди. «Видимо, у него действительно неладно с сердцем», — сказала Энн. «Я могу играть на его страхе и не давать сосредоточиться». «Как долго?» «Не знаю». Я лихорадочно искал способ помочь ей. Мне внезапно вспомнилось, как много она значила для меня раньше. «Какой у тебя номер телефона?» Номер тут же всплыл в ее памяти, но в этот момент малыш Уилли оттолкнулся от стены и сделал несколько шагов вперед. Энн снова ударила его ощущением боли, и он остановился. «Меня не спасти», — сказала Энн. «Я позвала тебя не за этим». «Мы будем драться», — не сдавался я. «Нужно хотя бы попытаться». «Я знаю, но он слишком силен, и моя смерть — лишь вопрос времени. Я хотела вернуться в то место, что ты мне недавно показывал. Мир даже более реальный, чем мои цветы. Холодный, металлический мир, заполненный электричеством и логикой. Я хочу снова его увидеть. И только ты можешь меня туда доставить». «Следуй за мной», — сказал я, чувствуя, что Мэтьюс снова набирает силу. На мгновение эффект витков словно слился со стуком вагонных колес. Я добрался до компьютера локомотива и нырнул глубже, в систему связи с региональным компьютером. Затем еще глубже. Самое главное – найти связь с телефонной сетью. Нужно выбрать правильный контакт и проникнуть в саму систему. «Квартира Н», – узнал я, проскочив релейную станцию, находится в Риджвуде, штат Нью-Джерси. В долю секунды между подключением цепи и звонком аппарата я снова почувствовал сквозь боль, сквозь тряску вагона и образ наступающего малыша Уилли, что в недрах компьютерной сети за нами кто-то наблюдает. Безмолвное, мрачное нечто, которое я уже не раз замечал, снова оказалось с нами, становясь все ближе, наблюдая все пристальнее. Домашний блок зазвонил, и это сразу отвлекло внимание экс-проповедника. Мэтьюс остановился, взглянул на аппарат, потом снова на Энн. По лбу ее катились капли пота. К четвертому звонку боль и сдавливающие ощущения ослабли, но они слишком отвлекали Энн, чтобы она могла восстановить и обрушить на малыша Уилли свою прежнюю иллюзию. Еще один звонок. Черт! Сколько же звонков Энн запрограммировала в свою машину? После шестого звонка ее блок ответил и предложил записать сообщение. Я мгновенно просочился в компьютер и овладел всем набором домашней аппаратуры, которой он распоряжался. Малыш Уилли резко повернулся на звук, донесшийся с кухни. Я всего лишь включил автоматический тостер. Мэтью сделал несколько шагов назад и заглянул в кухню. «Беги, Энн!» – закричал я. «Попробуй добраться до двери!» «Не могу, Стив», – ответила она, назвав меня чужим именем. «Я едва держусь на ногах». «Попробуй!» Энн отпустила столик и покачнулась. Я чувствовал, как у нее кружится голова. «Сделай глубокий вдох и попробуй снова!» Она быстро послушалась, но Мэтьюс уже возвращался. «Почему он хочет тебя убить?» – спросил я. Сигнал микроволновой духовки заполнил квартиру противным назойливым жужжанием. Малыш Уилли снова повернулся, видимо, не в силах сосредоточиться, и прошел на кухню. «Я не сообщила боссу, что ты еще жив», – прошептал Энн. Но он узнал, когда разобрался наконец с обломками грузовиков, и решил, что не может больше мне доверять. Я прочла в его мыслях, что он боится меня, боится, что я перейду на твою сторону. Видимо, он решил сделать все, чтобы этого не произошло. Боже, как красиво там, в компьютерной сети. Жаль, что я умею читать мысли людей, а не машин. Лучше бы мне родиться с твоим даром. Жужжание прекратилось. «Сестра моя, я не знаю, как ты это делаешь», — произнес Мэтьюс, появляясь из кухни. «Но ты только оттягиваешь». Я выключил весь свет и услышал, как малыш Уилли выругался. Свет подключался через реостат, и я принялся быстро-быстро включать и выключать ток, создавая стробоскопический эффект. Разорванные вспышками света движения Мэтьюса казались почти комичными, когда он вскинул руки, защищая глаза, потом чуть приоткрыл их, чтобы видеть комнату, сделал шаг и остановился. Но через несколько секунд выражение его лица изменилось. Малыш Уилли сделал шаг вперед, потом еще, и с каждым шагом его сила росла. Я включил телевизор, и экран тут же засветился. «Счастливый день!» Мэтьюс замер и опустил руки. «Словами Христа блажен будет!» Малыш Уилли бросился к телевизору и хлопнул кулаком по кнопке выключения, потом вытер ладонью лоб. Я снова включил телевизор на полную мощность. «Помолимся же!» «Черт!» — прорычал Мэтьюс, снова его выключая. Я опять включил. «Грядет твое царствие!» Он опять ударил кулаком по кнопке, но я опять включил. «На земле и на небесах!» Малыш Уилли попробовал удержать кнопку на месте, но я обошел эту цепь. «И прости нам наши прегрешения!» Он громко как-то по-животному замучал и, упав на колени, полез искать сетевой шнур. «Не введи в искушение!» Наконец, тяжело дыша, малыш Уилли поднялся с пола. Его трясло. Я снова включил стробоскопический эффект, сигнал микроволновой духовки и добавил туда записанные на ленту и хранящиеся в памяти компьютера вступительные слова автоответчика. Но на этот раз на него уже ничего не действовало. Стиснув зубы, малыш Уилли ринулся вперед и уставился на Энн горящим взглядом. Боль стала невыносимой. Затем Энн как будто накрыла волной мрака. Я мысленно прижал ее к себе, словно таким образом мог сохранить ей жизнь в своем собственном сознании. Я понимал, что ее физическая оболочка мертва, но сама Энн все еще оставалась со мной. «Энн», — произнес я, перебираясь от одного телефонного коммутатора к другому. «Да?» Я связался с региональным компьютером и выбрал место, где движение информационных потоков было не таким сильным. «Мы проиграли», — сказал я. «Я знала, что так получится. Я ведь тебе говорила». «Я сделал все, что мог, извини». «Знаю, Стив. Спасибо. Если бы мне встретить тебя раньше, я никогда не обладала сильным характером». Странное ощущение, что кто-то стоит рядом, вдруг усилилось и стало почти осязаемым. «Теперь можешь отпустить меня, Стив». Безмолвный, неведомый призрак стал еще ближе. Что-то в его присутствии было устрашающим. «Не волнуйся, все в порядке», — сказала Энн. По ее словам, я почувствовал, что это действительно так. «Правда, мне пора». И Энн медленно освободилась из моих мысленных объятий. «То, что тебя интересует, находится неподалеку от Карлсбада. Это исследовательская станция Ангра, номер 4. Она там. Удачи». «Энн!» Возникшее ощущение напомнило мне прощальный поцелуй. Потом Энн двинулась к незнакомцу, и тот взял ее за руку. Мне показалось, что лицо существа, которое Энн держала за руку, скрывает металлическая маска, но, возможно, это было его настоящее лицо. Странно. Почему она назвала меня Стивом?